У подъезда старинного с массивным гранитным цоколем дома на Адмиралтейской набережной Инка остановилась. «Здесь бабка живет», — сказала она небрежно, но рот и глаза выдавали волнение. «Да, идиотски бессмысленно отозвался я и протянул ей портфель. Встретимся завтра после уроков», — спросила она и добавила. «У нас 5, но я могу с последней физкультуры смотаться». «Да», — сказал я, — «если выйдет. Я буду ждать в садике». Она взяла портфель, и лицо ее стало каким-то виноватым и просительным. «Хорошо? Если меня не будет, то не жди. Значит, забрали», — сказал я, больше рисуясь, чем искренне веря в сказанное. «Нет, приходи». Она, навалившись плечом, открыла старинную тяжелую дверь подъезда. Я в последний раз окинул ее взглядом, всю, от спутанных светлых волос на макушке до белых туфель на высоких каблуках, повернулся и, пересекая мостовую, пошел к гранитному парапету набережной. Покинутый на самого себя, стоял я возле Адмиралтейства в самой середине города. Был май 1950-го, середина века. Безмерный и равнодушный мир окружал меня, и не было у меня настоящего, в котором я мог бы найти душевный приют. Еще не настало прошлое, по которому я мог бы искренне тосковать, и не было будущего, на которое я мог бы надеяться. Мое будущее уже прошло. Но откуда, откуда мне было все это знать тогда? Я лишь изнывал от неосознанных тягостных предчувствий, маялся смутной беспредметной тревогой и гнусновато и лицедейски разыгрывал возвышенную грусть, пытаясь ею заглушить внезапно возникшее острое сожаление о том, что не решился овладеть Инкой. Но именно эта лицедейская грусть дала решимость вернуться домой, где меня уже поджидали оперативники и сам директор Грищенко, проникшийся ко мне даже своеобразной симпатией за то, что я так блистательно и быстро подтвердил его педагогическое предвидение. Мокрые сумерки, расчерченные траекториями снежинок, апрельский, машущий мокрыми крыльями ветер и еле заметная скобка ущербной луны над Таврическим садом. Я шел и недоумевал, за что с таким страстным постоянством преследовала меня учительница литературы, почему так нескрываемо обрадовался моему поступку директор. 40-летний, успевший о многом подумать, я все-таки не мог понять этих людей до конца. Я мог только догадаться, почему они хотели видеть меня безнадежно порочным. Это было жизненно необходимо для них, чтобы увериться, что в мире существует определенный и единственно мыслимый порядок вещей. А я своими попытками удержаться в школе и получать удовлетворительные оценки покушался на этот порядок, ставил его под сомнение. Это выбивало моих незабвенных учителей из колеи. Концы с концами переставали сходиться в их представлениях. В самом деле, не мог же я, сын арестованного, неизвестно за что, но не за растрату и воровство, быть нормальным ребенком. Теперь это понятно мне. Я давно убедился, что много людей верят в то, чего нет, но что еще больше людей не верят в то, что есть. Мои милые учителя верили, что я прирожденный бандит, и никак не могли поверить, что я просто несчастный подросток. Это уже не удивляет меня, но до сих пор потрясает то, что в людях, переживших блокаду, всю жизнь имевших дело с детьми, не нашлось тогда простой и безрассудной человеческой жалости ни в учительнице литературы, ни в директоре. Именно это не примирило меня с ними и через 20 с лишним лет, живы они или давно мертвы. И бывшая Кирочная вела меня, 40-летнего и непримиренного, вспять и вперед во времени, вперед и вспять. Седьмое. У подъезда этого солидного дома, оштукатуренного под серый гранит, я остановился и закурил, стараясь привести в порядок мысли и чувства. Козырек над подъездом защищал меня, и мокрые снежинки трассировали мимо, не задевая лица. Честно говоря, не было охоты подниматься к отцу, и больше нравилось стоять под железным козырьком подъезда, ощущая сиротский уют поднятого воротника и согревшихся в карманах пальто рук. Собственно, я почти всю сознательную жизнь чувствовал себя сиротой, но, пожалуй, никогда не жалел об этом. Отец своим присутствием или отсутствием только осложнял мою жизнь. Хотя надо отдать ему справедливость. В апреле 42-го он чуть было не упростил ее до изначальной элементарности. И временами я даже был благодарен судьбе за то, что она предоставила мне возможность на свой страх и риск начать самостоятельную жизнь. Я жил, не обремененный комплексом подавленности личностью отца или немыслимой страстью подражания, от которых, если верить психологам, страдали целые поколения молодых людей, принужденных существовать в дни изобилия и мира. Ах, если бы каждый человек мог выбрать себе отца, каким симпатичным было бы человечество. Если вдуматься, то мы так и поступаем. Каждый выбирает себе отца не по крови, а по духу. Только случается это иногда слишком поздно и не всегда осознанно. Мы ищем свет личности, отраженный в книгах, и тоскуем по живому человеческому теплу. Пол жизни я пытался стать отцом самому себе, но из этой тщеты вырастало только одиночество и чувство окаянности. «Так зачем же стоял я у этого подъезда в 40-й свой апрель? Какие душевные долги вели меня вверх по чистой пологой лестнице? Может, память о том кусочке сахару или других благодеяниях, которые через столько лет отзывались горечью?» Я не мог связно и четко ответить на эти вопросы, и, поднимаясь по чисто вымытой пологой лестнице, испытывал смутное, сложное чувство болезненной, горькой заинтересованности и снисходительной враждебности. На просторной лестничной площадке у дверей, ладно обитых темно-вишневым, простеганным ромбами кожзаменителем, я сделал несколько вздохов, провел ладонью по отсыревшим волосам и нажал белую квадратную кнопку. Звонок откликнулся лебединым курлыканьем, будто за этой роскошной дверью, простираясь в летнюю зеленовато-яблочную даль, лежало покойное озеро с поросшим камышами прибрежьем, и по слюдяной его глади лениво и важно скользили лебеди, поблескивая в разреженном сиянии воздуха белым крахмальным пером. И я бы не удивился, если так бы оно и оказалось. Но за дверью послышалась стройная четкая дробь каблуков. Я мгновенно скорчил веселую беззаботную рожу, небрежно сунул руки в карманы пальто. Дверь отворилась беззвучно, словно не имела замков и запоров, и на фоне красновато-коричневой, золотисто освещенной передней я увидел лицо. Узкий овал с теплым самосвечением полупрозрачного драгоценного фарфора. Длинные неподвижные глаза над высокими скулами, где мерцали грозовые искры. Светлая челка почти до бровей, спутанные волосы. Я осклабился, как волк, и сказал: «Привет, прекрасная мачеха!» Она посторонилась, придерживая вторую дверь. Я переступил порог, и вдруг, взвинченный внезапным, жарко нахлынувшим, похабно-озорным чувством, ущипнул ее за нагло торчащую под белой водолазкой грудь. Зашипев, как головня, на которую прыснули водой, она отскочила, шумно захлопнула дверь. «Ты что, уже пьян?» Она метнула в меня ненавидящий взгляд. «Нет, голоден». Я скинул пальто на сверкающий лаком паркет передний, расстегнул пиджак и все с той же волчьей ухмылкой стал смотреть на нее. Она выдержала взгляд, но нагнулась поднять пальто. Я повернулся и сделал шаг к коридору. «Подожди». Голос был спокоен, даже холоден. Обернувшись, я остановился. Стоя спиной ко мне, она повесила мое пальто на медный крюк дубовой шведской вешалки. И я неохотно отметил, что талия у нее по-прежнему гибкая и тонкая. Ноги под короткой модной юбкой стройные, с узкими крепкими лодыжками, и даже домашние туфли на каблуках. Она повернулась, подошла вплотную. Лицо было спокойным, чуть расслабленным, глаза источали холод, но рот, большой подвижный рот, со свежими, почти девичьими губами, застыл жесткой чертой. По-прежнему ухмыляясь, я вглядывался в это болезненно знакомое лицо, замечал осеннюю предзакатную обостренность все еще прекрасных черт и чувствовал тоскливое злорадство. Мы не становимся моложе, но к 40 годам каждый отвечает за свое лицо. «Ну, — спросил я, — здоров ли патриарх? Слушай, если ты начнешь ему хамить, то...» Она поднесла к моему лицу руку. Крашеные перламутром ногти были длинными и острыми. «Я плюну тебе в рожу. Только этого еще и не случалось». Идиотская ухмылка сползла с лица. Я почувствовал, что сейчас сорвусь, и, сдерживая себя, ответил подчеркнуто тихо. «Можешь не опасаться». И вдруг от близости ее лица, от еле уловимого запаха ее духов, от золотистого света передней, от бетонно-серой тяжести этого дня, быть может, от всех 40 предыдущих лет, меня обволокла вязкая истома, тянула опуститься прямо на пол, на этот сверкающий лаковый паркет, но я только прислонился к стене. Передняя дрогнула и скривилась перед глазами, как в расстроенном телевизоре, но лишь на миг. Потом все стало четким и одновременно мягким. Красно-коричневый тон хороших обоев на стенах, дубовая шведская вешалка с медными крюками, овальное зеркало, красный кожаный пуф, золотистый стеклянный шар светильника и ее лицо, вдруг показавшееся призрачно помолодевшим и худым. Оно, это лицо, вдруг вспомнившееся девчоночьим, было некрасиво той тревожной непропорциональностью черт, которая в грядущем обещает пронзительную красоту. Лицо девочки 42-го года, протянувшей мне хлеб. Я выпрямил спину. Зрение обрело обыденную ясность. Роскошное переднее и лицо 40-летней роскошной женщины, уже тронутое увяданием, и рука с острыми крашенными перламутром ногтями. И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился пространством и временем полный. Строки эти неожиданно всплыли в памяти, растравляя иронической грустью, в которой тоже было нечто позерское и неискреннее. А вслух я повторил: «Ладно, можешь не опасаться», и пошел по широкому коридору. «Человек редко соответствует судьбе. Афоризм, каждый достоин своей участи, верен лишь в моральном плане. Обычно человек больше своей судьбы, но в жизни возникает столько неблагоприятных и часто скрытых, не зависящих от воли человека обстоятельств, что он не только не в состоянии их преодолеть, но даже не в силах догадаться об их существовании. Вы ничего не узнаете и не сможете противопоставить тому, что при обсуждении вашего назначения, ну, какое-то место снится вам по ночам, некто, ни разу не видевший вас и листающий ваше личное дело, с недопускающей возражений небрежностью, в полголоса скажет: —